Глава 33. Динар. «Я раз пять звонил сегодня Камышину. Он не отвечает. Ты уверен, что он в городе?» — спрашивает Паша, и я отвожу взгляд от оживленного проспекта. «Уверен, конечно. Вчера с ним разговаривал». Протягиваю Измайлову свой телефон. «С моего набери. Он на незнакомое не отвечает. Или отключи у себя антиопределитель, конспиратор хренов». Паша коротко усмехается и берет в руки телефон, но не успевает набрать нашего общего знакомого. На дисплее высвечивается имя Наташи. «Шведова?» — поражается он, приподнимая брови. «Вы разве с ней общаетесь?» Забираю телефон, оставляя вопрос без ответа. Я звонил ей час назад, хотел уточнить, во сколько у Серафима самолет, но Наташа, похоже, спала и не слышала звонок. Серафима тоже не отвечала. Не удивлюсь, если варила еще один чан еды и была увлечена этим процессом. Стучу пальцем по столу, слушая тихий и вкрадчивый голос. Обещаю прислать водителя, если сам не успею. Спрашиваю, нужно ли что-нибудь купить, на что получаю сухой односложный ответ. Ожидаемо. Ничего не нужно. Разговор выходит коротким. «А теперь детали», — просит Паша, удобнее располагаясь в кресле. «Ты вроде Камышину собирался звонить. Звони. Нам еще нужно до офиса доскочить. У меня времени мало». «Позвоню. На вопрос отвечай. Она ведь с парнем живет. Я ничего не путаю. Ты третьим к ним, что ли, напросился?» О своем отцовстве Измайлову я ничего не рассказывал. Повода подходящего не было. Впрочем, и сам до конца не могу свыкнуться с тем, что у меня есть сын. Злюсь на себя, что столько времени не пытался узнать о жизни Наташи. Пусть изменить на тот момент ничего бы не смог, но хотя бы о ребёнке знал. «Да, третьим напросился». Говорю сдержанно, а внутри все клокочет от мысли, что я действительно отец, и это не розыгрыш. «Показать фото ее парня?» «Ха-ха, ты шутишь?» — смеется Паша. «Я так-то по девочкам». Пропускаю его слова мимо ушей, вздыхаю и открываю галерею в телефоне. «Кстати, у тебя за спиной сидит симпатичная цыпа. Жаль, что у меня на вечер другие планы». Я сделала снимок в парке. На секунду задерживаю взгляд на маленьком лице, очень похожем на мое. В жизни бы не подумал, что дети могут пахнуть так сладко, и что внутри все будет переворачиваться от одной радостной улыбки. Но еще большее умиление вызывают моменты, когда Наташа общается с Тимуром. Вот как после этого не верить в чудеса? Паша берет телефон из моих рук, и улыбка застывает на его лице, а потом и вовсе исчезает. Он поднимает на меня недоумевающие глаза. «Да ладно, это ее пацан? Или... Погоди, так это твой? То есть ваш?» Догадка озаряет его лицо. Я киваю. «Охренеть!» — обескураженно выдыхает он. «И как давно ты знаешь? Ему сколько? Года два, да?» «На прошлой неделе узнал. Тимуром зовут. 2 года 3 месяца». Измайлов снова смотрит на снимок, а потом возвращает телефон. «Представляю, как тебя нокаутировало. Никак не могу переварить эту новость. И что вы решили?» «Ничего пока не решили. Я сейчас вроде как воскресный папа, но меня, естественно, эта роль не устраивает». «Блядь, Динар, как так? Она все это время даже сообщить о сыне не пыталась. А Макс почему молчал?» «Наташа никому не рассказала, что была беременна. Одна воспитывала ребенка. Если бы случайно не встретились, наверное, я так ничего бы и не узнал». «И ты так спокойно об этом говоришь? Если бы от меня скрывали ребенка, я бы шею свернул, честное слово. У меня просто в голове подобное не укладывается. Она объяснила, почему не сказала? Мы же больше недели на юге были». «Объяснила, конечно. Я уже жалею, что затронула эту тему. Не хочу говорить в подробностях о нашей ситуации с Наташей. Слишком личная. Пыталась дозвониться до меня, но в тот момент я был вне зоны действия сети. Паша — эмоциональный мужик. Я об этом как-то и подзабыл». «Ты в отключке провалялся, явно не 2 года. Неужели за это время ей ни разу не захотелось попытаться еще? Всякое же в жизни бывает, Динар. В конце концов, это не только ее ребенок. И ведь она круглая сирота. В случае чего пацана бы в детский дом отправили». «Какая теперь разница, сообщила или нет? Меня другое цепануло, когда копию свидетельства о рождении Тимура взял в руки. Помнишь, ты в Норильске был? Я тебе позвонил и сказал возвращаться в Питер, уводить все со счетов, забирать флешки, бумаги из сейфа и сваливать из страны. Но, — издевательски ухмыляется Измайлов, — тебя на следующий день подстрелили». «Да, у меня остановка сердца была, и ты всю больницу на уши поставил, ни хрена никуда не улетев. «Не тяни резину», — злится он. «В тот день Наташе экстренное кесарево сделали в другом городе». «Да ладно, ты шутишь? Ну-ка, дай еще раз на фотку мальчика глянуть». Пальцы дрожат. В душе снова полный раздрай, как и несколько дней назад, когда я увидел дату о свидетельстве о рождении. После этого долго не мог прийти в себя и ходил как пришибленный. «Динар!» — выжидающе смотрит на меня Измайлов. «С реакцией что? Фотку, говорю, покажи еще какую-нибудь». Открываю галерею и показываю еще один снимок. «На тебя похож», — заключает он. «У меня своих детей нет, но очень хочется. С твоим бы понянчился. А он в машинке играет. Я могу ему танк привезти». Блять, а Романова как в воду глядела, сказав, что ты еще побегаешь за Шведовой. Паша осекается, заметив мой хмурый взгляд. Вспоминать о Карине тяжело, закрытая для меня тема. «Ладно, проехали. Короче, сейчас быстро решаем вопрос с Камышиным. Из тебя поляна. Только давай до дома доедем. Доставку закажем из какого-нибудь ресторана. После такой напряженной недели надо как следует отдохнуть. Желательно в стенах дома». «Я пас», — качаю головой. «Наташа на днях в аварию попала. Ей постельный режим необходим, а няне пришлось срочно улететь домой. Я к ним сейчас поеду». «Серьезное что-то?» «Слава богу, нет. С ссадинами и ушибами отделалась. Но пока еще очень слаба, чтобы оставлять ее с ребенком одну». Паша подзывает официанта и просит принести сигареты и пепельницу. «Ты же вроде бросил», — уточняю я. «Бросишь тут с такими новостями», — говорит он и снова обращается к официанту. «И два кофе, американо». Затем переводит на меня сияющий взгляд. «Ну, поздравляю, отец. С тебя все равно поляна, как Шведова окрепнет». «Договорились». Я откидываюсь на спинку кресла и смотрю на часы. На то, чтобы порешать дела от силы 3 часа. «Не будешь?» — спрашивает Измайлов, когда официант приносит пачку сигарет, зажигалку и пепельницу. Выбивает одну и смотрит на меня. «Не буду», — бросил. «Вот это выдержка!» — усмехается Паша и щелкает зажигалкой. Затягивается и выпускает струю воздуха вверх. «Кстати, мне Берг на днях звонил. Сказал, что у них платежки застряли. Надо бы слетать, так понимаю, мне?» «Да, я сейчас не могу». «Все же ничего, такая цыпа сзади сидит», — с ухмылкой говорит Измайлов. «Можно было бы подкатить, но неужели они совсем не хотят побыть в роли добычи? Ну какой из меня охотник после публичной демонстрации ею своих прелестей и призывных улыбок? А губы? Их же опасно целовать. Укусишь в порыве страсти, и все. У девушки паника, у тебя яд во рту и куча побочек. Надо как-нибудь погуглить, что они там в себя закачивают. На всякий пожарный». Я слегка поворачиваю голову и бросаю беглый взгляд на блондинку. Улыбаюсь. Но вовсе не девушке, а комментариям Паши. «Ты бы еще ей подмигнул», — ржет Измайлов. «Все, ты смотри», — разомлела цыпа. Грудь вперед выставила. «Ой, лишь бы ресницы накладные не отпали. Так машет ими, как будто взлететь собирается». «Нет, мир точно сошел с ума». Он тушит сигарету в пепельнице и печально вздыхает. «Я умру холостяком. Главное, что не девственником». Паша снова смеется и просит набрать Камышина. В чем-то, конечно, он прав. То, что само плывет в руки, давно неинтересно и не вызывает ничего, кроме желания игнорировать. К дому Наташи я приезжаю спустя 3 часа. Степан уже на месте. Я поручил ему отвезти Серафиму в аэропорт. Успеваю к моменту, когда Наташа спускается проводить свою помощницу. «Тимур спит», — тихо говорит она, скользнув по мне равнодушным взглядом. Серафима находится в куда более приподнятом настроении. Улыбается, заметив меня. «Динар, не стоило дергать твоего человека по таким пустякам. Я бы и на такси доехала. К чему эти сложности?» Я пропускаю мимо ушей реплику няни, сконцентрировав все внимание на Наташе. Маленькая, бледная, с разбитым лицом и перебинтованной рукой. Жалко ее до безумия. Лучше бы я оказался вместо нее в той машине. «Повязку меняла?» — спрашиваю, опустив глаза на руку, за которую она держится. «Да, врач был днем, поменял, все хорошо». «Не знаю, как мы будем жить вместе, потому что держусь я из последних сил. Безумно к ней тянет, я очень хочу обнять. Но если сделаю это, то уже не остановлюсь. И страшно напирать. Знаю, что сломать ее сопротивление будет легко, но она сама должна понять, что хочет быть рядом». «Степан ждет у ворот. Хорошей дороги, Серафима». Наташа и Серафима прощаются, а я иду на кухню. Снова хочется курить, но я твердо решил завязать. К тому же врачи давно наложили запрет. Слышу хлопок закрывшейся входной двери. Наташа появляется в дверном проеме через минуту. «Все, уехала», — грустно вздыхает она. Смотрит на меня несколько мгновений решительным взглядом, а потом набирает воздух легкий и объявляет. «Динар, давай сразу договоримся, что будем жить как хорошие знакомые, и ты не станешь ко мне прикасаться и переступать черту. Я согласилась на это из-за Тимура. Он к тебе тянется, а искать новую няню — весьма трудоемкий процесс и стресс для нас с сыном. Это все на несколько дней, а после мы вернемся домой». Разглядываю бледное лицо, чувствую себя так, словно получил удар под дых. Ну, а на что я, собственно, рассчитывал? «Все? Или еще будут пожелания?» — уточняю спокойно. Наташа молча кивает. Не проходит и минуты, как хочется нарушить границы и сжать ее в руках. Я скучал по ней, а тот поцелуй в прихожей. Если бы она не начала вырываться и упираться мне в грудь руками, не смог бы остановиться. Наташа одета в короткие шорты и футболку. В левой руке у нее видеоняня, волосы собраны в высокий хвост. И вот так она собирается расхаживать по дому всю неделю, ожидая, что я буду держаться в стороне. «В таком случае выбери наряды скромнее для совместного проживания. Я вдвое старше тебя и все еще влюблен. Щеголять в таких откровенных передо мной не нужно, чтобы я ненароком не переступил черту. С контролем у меня проблем нет, но грань мы однажды перешли». Мои слова попадают точно в цель. Наташа краснеет, в глазах вспыхивает огонь возмущения. «Вспомнила, малышка, откуда ветром тогда подуло? Я тоже ничего не забыл». «Сейчас ты живешь у меня, а не я у тебя. Чувствуешь разницу? Здесь мои порядки, и это тебе следует подстраиваться под них. Ты сам вызвался помочь, я об этом не просила». Как же хочется подойти и обнять, закрыть дерзкий рот поцелуем. Наташа закусывает губу и смотрит на меня. Зря. Зря она так сделала. Еще сильнее хочется поцеловать. «Я спать пошла. Лягу в детской, ты в гостиной. Не забывай, Асадов, ты здесь в качестве помощника», — ледяным тоном произносит она. «Отца Тимура», — поправляю с ухмылкой, зная, что ее это опять разозлит. Наташа закатывает глаза, шумно вздыхает, разворачивается и уходит. Ну а кто говорил, что будет легко вернуть ее доверие? С самого начала с ней было непросто. Я ужинаю в одиночестве. На улице начинается дождь. Принимаю душ на первом этаже, вытираю влажные волосы полотенцем и иду наверх. Надеюсь, Наташа уже спит. Хочу увидеть их спящих. Хочу смотреть на них каждую минуту, когда нахожусь рядом. Приоткрываю дверь в детскую, но заходить не решаюсь. Наташа, свернувшись клубочком, спит на диване. Тимур лежит рядом, не в кроватке. У них даже позы во сне одинаковые. Я все же приближаюсь к ним. Внутри жжет, снова больно. Неужели это ощущение никогда не пройдет? Наташа и Тимур действительно как единое целое. По отдельности я их даже не воспринимаю, как будто сын всегда был рядом с ней. Присаживаюсь на край дивана и глажу по волосам сначала Наташу, а потом у Тимура. Почему-то вспоминается день, когда у Светы и Даяна появилась синеглазая девочка со светлым пушком на голове. Мы с Максом приехали посмотреть на крошку. Я тогда очень удивился тому, какая Наташа маленькая. И даже представить себе не мог в тот момент, что эта малышка однажды перевернет мою устоявшуюся жизнь с ног на голову и проникнет в сердце, глубоко пустив в нем корни.